Может, он всегда был голубым? Просто хорошо скрывал свои наклонности? При коммунистах-то существовала специальная статья в Уголовном кодексе. «Слышь, да шутка!» — тронула меня за локоть Галка. «Я поеду домой. Телефончик Чванова на столе». Я кивнула. «И то верно, при гостях не поговоришь по-человечески. Позвоню вечером». «Ладно», — кивнула Верещагина и ушла. Севка окинул взглядом комнату, увидел Снапа, благополучно проспавшего приход гостей, и подпрыгнул. «Собака!» Я развела руками, вообще-то их в доме пять. «Жуть!» — взвизгнул Лазарев. «Еще две кошки! Катастрофа! Хомячки и жаба! Отвратительно!» — заявил Севка. «Мне придется ходить по дому в противогазе. А нельзя ли весь этот зоопарк временно отселить?» «Куда?» «Ну, в гостиницу для кошек и собак». «Извини», — железным тоном ответила я, — «никак не получится. Лучше я тебе номер сниму за свой счет. Мариотт-отель подойдет? Там Клинтон, кажется, останавливался. Говорят, приличное место. Не хочу». «Почему?» «Сказала же, сама заплачу». «У меня у самого деньги есть», — поджал губы мой несостоявшийся муженек. «Слава богу, не нуждаюсь». «Тогда в чем же дело?» — нагло поинтересовалась я, все-таки проглотив вторую часть вопроса, которая висела на кончике языка. «Отчего ко мне в гости, коли в гостинице поселиться можно?» «Из принципа», — серьезно ответил Севка. «Не желаю, чтобы на мне наживались хозяева, поэтому остановимся у тебя». «Нюша не обидится?» Севка вздернул брови. «У нее ремонт, жуткая грязь, вонь, пыль, а у нас с Тузиком аллергия». «У меня тоже на гостей», — чуть было не выпалила я, но, проявив чудеса выдержки, смолчала. Тихонько скрипнула дверь, и в столовую вошел Хучик. Увидав людей, мопс начал вертеть круглым толстым хвостиком. Севка мигом чихнул и, вытащив носовой платок, спросил: «Это жаба?» «Нет, это мопс», — ответила я, ощущая острое желание опустить на его безукоризненно причесанную голову тяжелый бронзовый торшер. «Собака такая, очень хорошая». Сева брезгливо отошел от Хуча, а Тузик присел и погладил животное по спинке. «Ой, Севик!» — взвизгнул он. «У него шелковая шерстка, такая приятная, попробуй». «Вымой руки», — велел Севка, — «а то сейчас курить захочешь и грязь в рот потянешь». «У вас тоже аллергия?» — спросила я, глядя, как Тузик нежно пощипывает мопсика за жирные бока. «Только на пыль», — ответил Тузик. «Вообще я люблю животных, но дома у меня их никогда не было». Он внезапно улыбнулся и глянул мне прямо в лицо большими ярко-голубыми глазами. «Неожиданно! Тузик преобразился, даже похорошел, и я невольно улыбнулась в ответ, а он ничего, во всяком случае приятнее Севки, который отшатнулся от ласкового Хуча, словно от больного проказа». Вспомнив об обязанностях хозяйки, я заорала: «Ира, открой две комнаты для гостей!» «Одну», — спокойно прервал Севка, и, чтобы расставить точки над «и», добавил: «желательно с широкой кроватью». «Мать!» — донеслось из холла, и Аркадий влетел в столовую. «Мать!» — увидав гостей, он притормозил и опомнился. «Здрасте!» «Кешик!» — идиотски заулыбалась я. «Помнишь ли Севу Лазарева, сына Нюши?» «Ага!» — кивнул головой адвокат. «Несостоявшийся папенька!» Севка хмыкнул. «Дело давнее!» «А это Тузик!» — закончила я. «Тузик?» — ошарашенно переспросил сын. Его глаза цвета молодой ореховой скорлупы начали медленно вылезать из орбит. Не в силах больше сдерживаться, я хрюкнула и, старательно глядя в пол, проблеяла: «Ну вы и знакомьтесь, мне пора». Не дождавшись ответа от Аркашки, я рванула к двери и выскочила во двор. Глава 7. По телефону Чванова, оставленному Галкой, долго никто не отвечал. Потом, когда я уже совсем было собралась отсоединиться, раздалось резкое: «Слушаю». «Будьте любезны, мне Андрей Владимирович». «Слушаю». «Ваш номер мне дала Галина Верещагина, хозяйка конюшни, где...» «Слушаю». Он что, других слов не знает? Залазил, слушаю и слушаю. Когда можно к вам приехать? Диагноз? Что? Диагноз?